Глава 8. Артур. Шантарель оказалась довольно стройной девушкой, несмотря на то, что вампирша, просидевшая на цепи долгое время. Ее еще пошатывало от слабости, но я, вопреки своим принципам, прихватил из тайника оборотней пакетик с кровью. Девушка пребывала просто в ярости и требовала дать ей лично расправиться с обидчиком. Что, конечно, мне было совершенно нетрудно, учитывая то, что Алик вряд ли захочет биться честно. Шантарель хоть и храбрилась и кричала о том, что ей нет дела до блондина, все же не смогла скрыть ужаса, увидев того, закованным в цепи и стоящего на коленях перед отступниками. Девчонка явно презирала мой вид и тоже не разделяла радости от грядущего перемирия. Но угроза смерти ее любимого заставила вампиршу изменить точку зрения. Блондин остался верен себе и продолжал весело скалиться, будто это все для него лишь игра. Но жадный, блуждающий по фигурке рыжий взгляд вампира говорил о том, что он готов был сдохнуть за нее прямо здесь и сейчас. И это вызывало во мне уважение. Несмотря на агрессивный настрой отступников, никто не жаждал брать на себя ответственность за смерть Альфы. И это помогло мне убедить их в том, что Алик недостоин их верности. Полукровки ушли, бросая своего лидера. И тут, признаться честно, я снова поразился силе и выносливости отпрыска Владислава. Несмотря на то, что Алик вполовину больше и мощнее своего соперника, вампир смело вступил в бой и, получив значимые ранения, все же победил. Оба мужчины повалились на землю, а я понял, что мне тут больше делать нечего. Смотреть, как влюбленные кровососы зализывают друг другу раны, не особо приятно, поэтому поспешил подняться на поверхность, где, на удивление, топтались бывшие подчиненные Алика. «Я бы посоветовал вам убраться отсюда. Совсем скоро тут будет группа зачистки», – произнес, направляясь к узкой тропинке, которая, уверен, должна была вывести меня к черте города. Удивленно отметил, что оборотни увязались следом за мной, громко сопя в спину, и это немного напрягало. Пришлось остановиться и вопросительно окинуть взглядом поникших духом оборотней, чтобы те соизволили озвучить причину своего преследования. «Альфа!» Начал один из полукровок и слегка вышел вперед, пока остальные потупили взгляды в землю. Я чувствовал их смятение, потому что свои ошибки сложно признавать, а также тяжело принять лидерство другого, особенно когда ты воспитываешься не в стае, и твоя голова забита глупыми мыслями таких вот псевдолидеров, как Алик. Настоящий вожак никогда не отправит свою стаю на смерть, прикрывая собственную задницу. Альфа обязан вести за собой, защищать, а не выживать за счет других, как трусливый шакал. «Что вы хотите?» – задал самый важный вопрос, опуская все слова о том, что многие натворили слишком много дел, чтобы вернуться к нормальной жизни. «Мы хотим... Хотим стать частью твоей стаи и готовы поклясться тебе в верности», – уверенно заявил все тот же оборотень, и теперь все смотрели прямо мне в глаза, нервно поджав губы. «Я не могу без присутствия своей стаи и одобрения старейшины взять за вас ответственность, но учитывая то, что ваш вожак пал, и его лидерство было не совсем законным, готов вступиться за каждого на совете. Это не дает гарантий того, что многие смогут избежать наказания, поэтому любой из вас, кто боится или сомневается, может прямо сейчас уйти, забрав свое обещание назад. Вообще, конечно, я мог на правах Альфы принимать в стаю новых членов, но, естественно, не спешил этого делать, потому что дело касалось все-таки отступников, тех, кто долгие годы безжалостно убивал невинных людей. Оборотни растерянно переглянулись и, лишь пожав плечами, сделали нерешительные шаги назад. В их глазах отчетливо виделся страх и нежелание быть наказанными. Что ж, такие личности моей стае точно ни к чему. Через 5 минут гнетущего молчания, помимо меня, на лесной тропинке осталось лишь 4 полукровок, которые на самом деле решили завязать с прошлым и которые готовы были не только на словах принять мое лидерство. «Альфа!» – пробасил один из них, и я ощутил, как невидимые ниточки моей воли начали окутывать его разум, гарантируя защиту и благополучие. «Мое имя Илья, и я клянусь тебе в верности!» «Олег, клянусь! Дмитрий, клянусь! Марат, клянусь!» «Отлично! Добро пожаловать в стаю, ребята!» Широко улыбнулся, довольный тем, что хотя бы этих сбившихся с пути удалось спасти. «Следуйте за мной. Приказ найти Ингу Снежную остается актуальным. Только теперь ее не нужно убивать, а целый и невредимый доставить обратно в замок Высшего. И желательно сделать это как можно тише, избегая лишней огласки». Хотя такое чувство, что об этом уже знает каждое существо темного мира. По глазам только что присягнувших мне в верности заметил, что они не особо обрадовались такому приказу. Ненависть к вампирам у них в крови, и вытравить ее оттуда практически невозможно. Но теперь у меня имелась над ними власть, и они вряд ли станут возникать. «При всем уважении, Альфа!» – просипел за спиной Илья. «Зачем нам заниматься поисками какой-то вампирши, пусть и высокородной? Если планы Алика были ясны, то сейчас мы в легком замешательстве». «Многие не в восторге от перемирия, но оно необходимо для того, чтобы наши собратья прекратили гибнуть в этой давно потерявшей смысл войне. Девчонка нужна Виктору, и ее смерть лишь усугубит противостояние между видами». «Это правда, что один из вожаков согласился пройти обряд соединения с вампиршей?» Не унимался любопытный Илья и брезгливо скривил нос, видимо, представив это событие. «Да, и хочу заметить, что, увидев Ингу, вы бы не так категорично реагировали. Девушка очень хороша собой, и сила крови делает ее достойной быть женой одного из нас», – уверенно заявил, в очередной раз отмечая для себя, что сестричка Виктора и впрямь не дурна. Характер, конечно, прескверный, но тут они похожи с Маратом, поэтому уверен, парочке будет нескучно притираться друг к другу. «И еще. Нужно место, где перекантоваться на время поисков. Забронировать от вашего имени номер в отеле? Звезда – один из самых достойных в городе. Мне не нужна роскошь. Главное, чтобы было место, где поспать и помыться. Светиться нам ни к чему. Да и не задержимся тут надолго. Прочешем город и двинемся дальше».